сущности говоря, обладает всеми признаками истинно немецкого города, хотя и расположен на французской территории. Мы попробуем создать там новую группу». «Вот именно», — произнес он с явным облегчением. «Как раз это я и хотел сказать. Французский город совсем близко от германской границы». «Молодец», — шепнул мне капитан, — «вы хорошо вышли из положения, а то ведь он такое ляпнул». «Ах, знаете ли», — ответил я с абсолютно серьезным выражением лица, — «ошибиться может любой человек». Но я окончательно осознал, что с таким компетентным руководством мне придется хлебнуть немало горя. Прежде чем покинуть Советский Союз, я пошел проститься с моим сыном Мишелем. С болью в сердце я оставлял его в интернате, который с точки зрения возможных перемен в моей судьбе казался мне скорее приютом для сирот. «Мишель», — сказал я ему, — «я должен выполнить одно партийное задание, и в течение некоторого времени меня здесь не будет». Он ничего не ответил. Получалось так, будто я бросаю сына на произвол судьбы. Поцеловав мальчика, я пошел. Когда я прибыл на железнодорожную станцию, находящуюся в 2 километрах от интерната, увидел быстро приближавшуюся ко мне маленькую фигурку. Это был Мишель, мой сын. Сквозь рыдание он громко произнес слова, которые никогда не забуду. «Не оставляй меня! Не оставляй! Не хочу оставаться здесь один!» Нам было суждено свидеться лишь через 16 лет. Я отправился в Бельгию через Ленинград и Стокгольм. В Антверпене в назначенном месте мне вручили мой новый паспорт, оформленный на имя Адама Миклера, канадского промышленника, желающего обосноваться в Бельгии. Канадский промышленник Адам Миклер не случайно решил начать свою деловую жизнь именно в Бельгии. Законы этой небольшой страны, принципиально придерживающейся нейтралитета, дают такие возможности для разведывательной деятельности, если, конечно, она не направлена против самой Бельгии, каких больше нигде или почти нигде не найти. Ее географическое положение позволяет быстро переместиться в Германию, во Францию или в Скандинавию. Кроме того, это также весьма важно, Адам Миклер мог рассчитывать здесь на своего рода трамплин для своих дальнейших деловых начинаний. Предлагая Берзину создать маскировочные фирмы, я имел в виду совершенно конкретный проект. В 1937 году, перед возвращением в Москву после моей второй поездки в Париж, я на несколько часов задержался в Брюсселе для встречи с моим старым знакомым Лео Гроссфогелем. Сойдя с поезда, я помчался к нему. Примечание. Лео Гроссфогель родился в 1901 году в Страсбурге. После возвращения Франции, Эльзаса и Лотарингии стал гражданином Франции. В 1925 году дезертировал из армии, в связи с чем потерял французское гражданство, уехал в Палестину, а затем в Бельгию. После нескольких лет, проведенных в Палестине, в период между 1929 и 1932 годами, я несколько раз виделся с Лео, когда приезжал в Брюссель для пропагандистских выступлений. Страсбург — родина еврейского семейства Гроссфогелей. Лео было начал учиться в Берлине, но в 1925 году бросил все и отправился в Палестину, где вступил в коммунистическую партию и оказался одним из самых способных и активных ее деятелей. В 1928 году он переселился в Бельгию, присоединившись к 2 членам своей семьи, ставшим владельцами фирмы «Король каучука». Вскоре он стал ее коммерческим директором. Но, несмотря на все это, Лео Гроссфогель отнюдь не изменил своим убеждениям. Почтенный фабрикант, известный всему промышленному и торговому Брюсселю, обеспечивал связь между Брюсселем и компартиями Ближнего Востока. Со временем он перестал заниматься этим весьма важным делом и всецело посвятил себя работе на советскую разведку.